Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили. Какие газоны разбили. Водопровод. Телевизор. Газовая кухня. Парники. Цветники. Мероприятия. Дети. Вы хозяева лагеря. Вы. От вас что требуется, друзья мои? Дисциплина! Добрый вечер. Это фильм для взрослых, которые были детьми, и для детей, которые обязательно станут взрослыми. Говорят титры комедии Элимы Климова, вышедшей в 1964 году. И я надеюсь, что это, наконец-то, в нашей передаче один из первых фильмов, которые смотрели все. И поэтому его сюжет пересказывать не надо. Элим Климов, родившийся 9 июля, это режиссер, о котором почему-то сегодня не принято говорить. Ну, правда, не принято. Всего опубликовано буквально пару статей за последние 25 лет. Что-то не слышу я передач. И не вижу, чтобы особо у нас где-нибудь в эфире, на телеканалах шел фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Нагоня» и даже «Иди и смотри». Как-то не к месту, простите, и не ко времени, видимо, этот режиссер сегодня. Мне все время кажется, что он, как очень многие люди, вырос в героя фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Помните того самого мальчишки Ботана с очком, который ходил и у всех спрашивал: «Что это вы тут делаете?» И никто ему не хотел отвечать, и все время гнали. Вот мне также кажется, что покойный Климов ходит с очком и все время спрашивает: «А что это вы тут делаете, люди?» А они, мы не хотим ему отвечать ни про что. Вы помните, люди, фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен»? Скажите, пожалуйста, вы по-прежнему хозяева лагеря? Эта поразительная маленькая притча снималась 4,5 месяца, и экранного времени идет всего лишь ненормативный 1 час и 10 минут. Если кто не смотрел, сильного напряжения это не вызовет. Но это история, в которой не просто сложены все наши российские характеры, сложены как в притчу, которую еще разбирать, анализировать. И, видимо, анализировать ее нам стыдно и больно, потому что очень не хочется видеть себя, даже когда это вовсе не злая комедия. Ну вот не хочется себя видеть, и все. Люди! Вы помните фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен»? 8-800-222-99-92 – постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Телефон этот бесплатный для всех городов великой России. Поэтому, может быть, кто-то захочет помянуть добрым словом великого, с моей точки зрения, режиссера. И маленький фильм 1964 года, в который мы все помещаемся как в гроб. Нет, ну, честно. Там есть все, как в картинах Босха, столь же сатирических. Или в христианских притчах. Я вас уверяю, в этом фильме есть абсолютно все про нас. И про наш пионерский лагерь, в котором мы как отдыхали, так и отдыхаем до сих пор. А вот что про нас есть? Вы знаете, честное слово, я, задумываясь об Элиме Климове, о его раннем кино, вспомнил Аркадия Аверченко, которого мы в этом году обсуждали в эфире. Помните, я там приводил версию о том, что многие историки, включая сюда Солженицына, писали, что Аверченко один, в одиночку вызвал Великую Русскую Революцию. Так вот, я, честное слово, думаю, что Вильям Климов, Семен Лунгин, Илья Нусинов, авторы сценария фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», в одиночку вызвали перестройку. Это фильм вроде бы для взрослых, которые были детьми. Но взрослые его не смотрели, зато его смотрело огромное количество детей, отдыхавших в 60-х и 70-х годах в пионерлагерях. И что-то вроде этого самого лагеря в их сердцах этот фильм незаметно отменил. Его же смотрели миллионы. Вот подумайте только об этом. Ну, взял и отменил. Как Аверченко отменил эпоху царизма, об отмене которой фильм «Агония» Елены Климова. Так фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» виноват, непосредственно виноват в том, что мы отменили советскую власть. Что-то он детям, которые его смотрели, абсолютно незаметно, притчево, как это делали энциклопедисты эпохи Возрождения, что-то незаметно отменил. Вот я и пытаюсь задуматься о том, как же все-таки это получилось. Ты лучше ешь. Главное, на суп налегай, в жидкости вся сила. Подумать только, второй день без первого. Да второй день без первого, первый день без второго. И два дня без третьего. Я бы так не мог. Ну что ж, никто не помнит фильм. А у нас, между прочим, на форуме, у нас есть форум в сети интернет. Так вот, у нас на форуме нашелся даже человек, который посмотрел этот фильм впервые. Это была Юля. Вот что она вынесла сразу из первых впечатлений. Фильм смешнущий. Смотрела впервые. Какие эпизоды запомнились? Ну, во-первых, очень заинтриговала детективная деталь в фильме. Кто же бегал стучать? Неужели этот Горемыка с очком для бабочек, которому никто, кроме Костиной бабушки, и уже в самом конце фильма, так и не ответил на его извечный вопрос, А что это вы тут делаете? Ну, у него кеды, а у стукача были на ногах сандалии. Да и не может быть стукачом такой человек. Новоявленный Сократ какой-то ходит и пристает к гражданам с вопросами. Требует объяснить, чего они тут делают. И зачем они это делают. Хотя была у меня тревога. Была. Что даже этот Сократ может оказаться обманным. И очень порадовалась за него в конце, когда он полетел. Полетел, потому что в первый раз с ним заговорили как с человеком. И прогнали. Или потому что наконец-то чего-то понял в загадочных делах других. Или просто потому, что Сократ. Потом. Интересный эпизод, когда Дынин топочет на трибуне, под которой прячется Костя. Доски прогибаются. А Костя, как атлант, спасает директора от падения, а трибуну от обрушения. Или он сам себя спасает? Ведь если бы директор обрушился, он бы Костю обнаружил. Интересно показано, как дети живут двойной жизнью, верхней и нижней. Эпизоды в столовой, когда наверху все дружно повторяют речевки вслед за Дыниным, а внизу также дружно отдают половину своей котлеты для Кости Иночкина мальчишке, который ползет под столами. Где идет настоящая, подлинная жизнь в лагере? Конечно же, внизу, под столом, под трибуной. Фамилия Иночкин образована созвучно слову «иной», «инакомыслящий». В самом начале фильма Костя проделывает дыру в сетке и уплывает на тот берег. Убег из системы человек. И, по фильму, Иночкин систему разваливает, а в жизни не так бывает. Идея смотреть для меня шок. И в первый раз так было, и все последующие. Агония, потрясающая картина. А началось все у Лема Климова. Добро пожаловать. Ну так вот, на самом деле, что-то, что происходит в нашей жизни, вы не обращали внимания, всегда происходит вокруг этого самого иного. Ну, Иночкина, не обязательно Кости. Ну, иного. Не такого, как все. Потому что в сущности мы спим. Ну, вот живем в нашем лагере, каждый в своем. И каждый чувствует себя хозяином фирмы, офиса. Что там еще бывает на свете? Организации. Утро начинается с того, что нам говорят: дети, вы хозяева лагеря, вы в ответе за него. И мы мирно засыпаем за своей работой, неважно, какая это работа. Пробуждает нас только Иночкин. Ну, какой-то такой человек, который совершенно случайно или абсолютно сознательно разрывает сеть. Да, вы помните, с чего все начинается? Весь вечный конфликт. Хорошо плавающий Костя Иночкин разрывает такой двухметровый садок, в котором должны купаться пионеры в лагере во избежание того, чтобы чего-нибудь не случилось, и уплывает к местным на другой берег небольшой речушки. Собственно, в этом самый главный конфликт. Товарищ Дынин. Что, товарищ Дынин? Это несправедливо. Я думаю... А ты меньше думай. Ну что он такого ужасного сделал? Ты который год в лагере работаешь? Ну, первый. Компот хочешь? Так он же пловец. 2.12 на спине. А те, которые плавать не умеют, те и не тонут. Тонут совсем другие. Неужели ты думаешь, что мне, Иночкина, так легко от сердца оторвать? Товарищ Дынин, так верните Иночкина. Я за него отвечаю. Честная комсомольская, все будет хорошо. Хорошо, не волнуйся. Так я еду. К вечеру мы уже будем. А ты дослушай! Вот ты из одного Иночкина хлопочешь. А у меня таких Иночкиных 263. Понятно говорю? Понятно. Компоту хочешь? Нет. Все. Пошли, ребята. Дети. Нельзя возвращать такого, как Иночкин, говорит абсолютно гениальный герой абсолютно гениального Евгения Евстигнеева. Ну, нельзя. Почему? Ну, потому что всю воду перебаламутят. И смутят тех, которые плавать не умеют, потому не плавают или плавают всегда под чутким руководством. И дальше все равно та самая реальная жизнь, которая все время, как блестяще заметила Юля, течет внизу, внизу, в подполье. Но только там она является чем-то реальным, не сном. Там все бросаются спасать добровольно вернувшегося на родину, тьфу, извините, пожалуйста, оговорился, в лагере Иночкина. Все бросаются спасать и скрывать его от директора лагеря. Любой ценой, в том числе и вполне героически. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Здрасте, отойдите от приемника, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос возник. А ваш вот конфликт, о котором вы говорите, и он распространяется и сильно в этом фильме позиционируется в подполье, как вы сейчас правильно заметили. Вот. И это подполье, подполье играют в карты, насколько я помню, и в подполье убегает поросенок. Вот, вот в той концепции, которую вы сказали сначала, что фильм – это олицетворение всего, что есть у нас в России, здесь всех нас с вами. Вот. Поросенок, он как бы как... Что он должен вот тоже символизировать, с вашей точки зрения, которого всех спасают в подполье? Не, ну там его не так спасают. Он, в общем, на самом деле должен вырыть... Иночкина запирают под трибуной. Подозрительный директор запирает его под трибуной. А поросенок должен прорыть к нему ход. Помните, там есть замечательный... А почему же поросенку, значит, так нравится Иночкина, что ли? То есть они одной крови? Я думаю, что да, они одной крови. Понимаете, в чем дело? Поросенок тоже всем мешает. Потому что поросенок в фильме – существо абсолютно естественное. Вообще все абсолютно естественные существа, они прячутся в подполье. Вы никогда не обращали внимания на этот факт? Вот, например, Христос, как известно, родился в хлеву со зверями или в пещере. Как бы и Зевс родился в пещере. И Аполлон родился в пещере. И я сейчас даже всех богов не могу вспомнить, которые родились в пещере. И вообще, это для вас они противоестественные существа. Для древних греков они были естественные вполне существа. Вот что я хочу сказать. И для, в общем, христиан Христос тоже вполне естественное существо. Или как? Вот. Ну, Христос, я хочу сказать, что все настоящее, оно начинается в подполье. Скажите, вы что, Христа со свиньей сравниваете? Ну, конечно, а почему же нет? Я думаю, что ему это будет ни в коем случае не зазорно. Поскольку, ну да, он даже поскольку... со свиньями определенным образом поступал, как известно. Да, и родился он в хлеву, правда? Но я-то вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что... И там, по-моему, свинья была. Я не помню, что кто в этом из... За звери в этом хлеву были. Хлеву но... свиней не было, свиньи в свинарнике. Да, понял. Ну, хорошо. Дело же не только в этом, а дело в том, что это некая обратная сторона. Ну, как бы, видите, нарушивший правила человек – существо низкое. Он мешает нормальной работе лагеря. Там, кстати говоря, в первых же кадрах есть еще незримые герои в фильме. тоже, на мой взгляд, абсолютно блестящие. Это вот эта самая аллея гипсовых статуй, которая от входа в лагерь ведет. Мы там видим, правда, только одну статую. Это потрясающая совершенно статуя пионерки с открытым ртом, смотрящим в небо и держащим крест-накрест в руках книгу. На ней написано «Учение свет». Ну, нужно просто видеть это ее лицо. И это статуи самого главного, чего мешает в жизни, я думаю, нам всем, лагерю. Это, знаете что, это затасканные истины или простые истины. Эти истины вот этой гипсовой аллеи просто нюхом чует директор лагеря. Никто не отдает ему указаний, как надо. И он может по предложению своих пионер-вожатых сделать что-то новое, сделать что-то по-своему. Но он шестым чувством чувствует, что этого не надо. Надо, чтобы шло все как всегда. Как оно идет в этой аллея истин, наверное, на каждой статуе гипсовой такая табличка типа учения «Свет». Ну, например, и он сам, директор лагеря, и мы с вами, по-моему, перестали понимать, что такое учение. И тогда нам мешают две стороны. Ну, во-первых, люди, умеющие что-то делать, ну, например, умеющие плавать, как Иночкин. А во-вторых, какие-то естественные, пусть и неизменные, водящиеся вот там, в подполье существа. Потому что, ну, чего, что делает свинья? Ну, то же самое, что Иночкин. Бегает по лагерю и нарушает порядок. Кто-то ее ловит, кто-то ласкает, кто-то прячет. Но самое главное, что вот этот вот порядок гипсовых статуй, он не может быть естественным, настоящим. И к любви он не имеет никакого отношения, в том числе к любви к животным. Вот ведь как все странно устроено. И опять... А нужны ли в лагере правила? Ну ведь нужны. И никто ни в коем случае этот фильм тоже этого не отрицает. Весь вопрос, наверное, в том, какова мера лагеря. Вот мера. И в детских душах ее нет. И поэтому, наверное, они бросаются на помощь Иночкину. Так, дети в карнавальных костюмах организованно выходят на площадку. Шагом! Аж! Милый, наша стая. Что ты? Спокойно. Спокойно. Ой, это что? Ой, ой, ой, ой, ой. Я Восток 7. Сообщаю всем. Про бабушку, про дедушку, про бабушку. Зыка, няня. Что? Ведь недаром Москва спаленная пожаром французы отдана. Здесь зрители аплодируют, здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Приветствую вас. Приветствую вас, товарищи Маски. Поздравляю вас с родительским днем. Ну. Ура! Парад, стой! Раз, два. Отменить, отменить родительский день. 5 обмороков, 4 с сыпью, инфекция, интоксикация, карантин, карантин. А Митрофанова? Пока здорово, все пять лучших мальчики. Что, что, что, что, что, что такое? Кто такие? Как без штанов? Ну вот как-то так. Здравствуйте, Евгений. Алло. Есть Евгений из Курской области у нас. Нет, что-то там такое происходит у нас не совсем то. И я хочу сказать, что да, да, Юль, к счастью, не мальчик, который все время задает вопрос, а что это вы тут делаете? А вот так у нас получается, что дочь товарища Митрофанова, ну, неизвестного нам партийного начальника, который должен приехать и приезжает, как вы помните, на родительский день, вот она как раз и оказывается стукачом. Ей как бы по должности положено. Знаете такой закон? Не знаете? Ну, в общем, очень точно подмеченный закон. Просто опять... Говорить о нем как-то не принято. Ну, вот если ты... ребенок начальства, то ты приобщен к высшим тайнам, в том числе и самым постыдным, своей организации или лагеря. А это значит, вроде как ты должен сообщать об окружающих обстоятельствах. Какой-то такой автоматический механизм в этом месте много лет работает. И вообще, как всякое доносительство, важен он для нас, для нашего лагеря, для наших лагерей, чрезвычайно. Впрочем, конечно, доносительство тоже понятие относительное. И вот тоже стоило бы нам... обсудить. Ведь оно тоже бывает разным, правда? Ну, стоит ли спасать Иночкина, изгнанного из лагеря? Стоит или не стоит? Действительно, ну что с ним случится? Разве что бабушка пострадает. Сейчас говорить начнут. Когда он был маленьким? Когда я был маленьким? У него, конечно, тоже была бабушка. У меня тоже была бабушка. Но за всю свою жизнь он не смог, а я смог. За всю свою жизнь я не смог огорчить ее до смерти. А он смог. Еще один универсальный прием, никогда не позволявший нам меняться. Ну, правда. Как бы не огорчить бабушку? Как бы не огорчить родителей, ведь они ждали от нас совершенно другого. Ну, что я скажу маме? Это ее убьет. Я не могу так поступить. Опять же, хорошо это или плохо? Ну, по крайней мере, это всегда могли эксплуатировать те люди, которые хотели оставить в лагере исключительно гипсовые фигуры. Если ты поступаешь как-то непривычно, не так, как в нашем лагере положено, то все же могут утонуть, в том числе твои родители. Ты подумал о своих родных? Хотя на самом деле никогда не известно, как на самом деле отнесутся или отнеслись бы реальные папы и мамы, бабушки и дедушки к каким-то из наших поступков. Ну, например, к таким, как поступки Кости Иночкина. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Алло. Юрий Арсеньевич из Сочи есть у нас? Так, не отзывается Юрий Арсеньевич, а Евгений перезвонил из Курской области. Евгений, Курская область, алло. Да, слушаем вас. Александр Геннадьевич. У. Добрый вечер. Добрый вечер. Фильм, который вы обсуждаете, весьма имеет, ну, на мой взгляд, конечно, ну, такой, как бы, подтекст или философское некоторое, ну, значение. Я полагаю, что он, ну, как бы сказать, весьма сориентирован с нашим нынешним происхождением вещей в нашей стране. Ну, я бы это, как сказать, акцентировал так. Больше всех виноват тот, кто прав не вовремя. Ну, а еще мог бы сказать, так сказать, четыре строки непризнанного поэта. Топчи в себе халуя, но не забывай его душить. Убей себе раба, иначе не стоит жить. На мой взгляд, это, ну, соответствует относительно пусть, ну, данному фильму, который мы сегодня обсуждаем. Спасибо. Я слушаю. Спасибо вам, Евгений. Я хочу сказать, что если уж возноситься на философские уровни, то мне все время хочется сказать, что самая-то главная проблема не в несвободе. В фильме она побеждает, и люди учатся летать, прыгая через реку, ну, просто освобождаясь. Правда, в конце фильма? А ведь на самом деле этот фильм о гибели мастерства. Не из-за несвободы, не из-за рабства. Это общие слова. А все дело в том, что вы только вслушаетесь, что никакой героизм не способен отменить того факта, что Костя Иночкин, умея хорошо плавать, уплыл из заграждения. Ну вот, как все мы в юности, Костя Иночкин, конечно, мечтает выйти из подполья и стать героем. Очень похожим на нас на всех способом. Дети хозяева лагеря, дети хозяева лагеря. А все важные вопросы решаем не знаю. Вопрос, ты что-то об этом упоминали, печалишься. Вот увидишь, тебе без Иночки легче станет. Если бы ты знала, сколько он товарищу Дынину крови попортил. Кровь попортил. Ну да, если бы я ему хоть каплю крови испортил, то бы такое началось. У товарища Дынина вся кровь испортила! Сейчас опять говорить начнут. Нужно срочное переливание. Кто отдаст свою кровь? Я! У тебя какая группа? Нет! У тебя? Нет! У тебя? Нет! А нужна 33-я группа. Это очень редкая кровь. И тут выйду я. У меня 33-я. И ты пожертвуешь своей редкой кровью? Да. Ну, сейчас все, конечно, начнут аплодировать. ты был для меня кровным врагом, а сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я все равно тебе не верну. Ты купался не в положенном месте. Но в лагерь я тебя все равно не верну. Ты купался в неположенном месте. Это ужасно, и это не свобода. Это такой коллективный договор, что соблюдение дисциплины важнее таланта, умений, навыков. Ты один раз искупался в неположенном месте. Это перечеркивает все и навсегда, поскольку в соответствующий, ну, в случае, конечно, директора, как бы внутренний, ну, соответствует некой записи в личном деле, неотменяемой, не стираемой никакими твоими способностями или умениями. Это не порождает рабство, но это порождает страх. И каждый из персонажей, каждый из детей картины обязательно вырастет. В нем даже, если вы посмотрите внимательно, там даже есть замечательные портреты будущих женских характеров. Ну, всех, универсальных. Только присмотритесь. Я хочу сказать, что вот еще один универсальный портрет. Это портрет интеллигента. Костя, сидишь? Сижу. А меня Дэня вызвал. Пускай, говорит, к родительскому дню молнию, карикатуры и подписи, ха. Изобрази, говорит, Костю Иночкина в жалком виде, когда он из воды вылез. Чуешь, огнет. Так ты нарисовал или нет? Так ты не думай, что я трус. Я когда надо в крапиву прыгал, без штанов. Так ты нарисовал? А что мне было делать? Меня ж вроде коллегию выбрали. Костя. Костя. Ну, кстати говоря, все время в фильме играет, в том числе водит за контрабасом Костю Иночкина в туалет. Вы помните, да, замечательно, квартет музыкантов, пионеров, освобожденных директором от дневного сна. Вот это великая вещь, освобождение от обязательного дневного сна. Я не знаю, помните ли вы, я по пионерлагерю, между прочим, помню. Так вот, это все время одна и та же проблема. Если интеллигенту будущему разрешили поработать, ну, хотя бы в стенгазете, то он теперь может и друга в виде свиньи нарисовать. Помните вопрос Ирины? Да. В некотором смысле Костя Иночкина и свинья одно и то же. Это происходит в стенгазете. Почему предают друг? Так его ж назначили, ответственную должность дали. Ну, как другой друг может не понять, что он этой должности лишиться не может ни в коем случае. Другой ведь могут не дать. И друг, очень симпатичный, искренний мальчик, тупо, слегка потупив глаза, уходит куда-то в сторону. Вот для того, чтобы произошло то, что происходит в конце фильма, а именно, когда люди освобождаются и становятся способными прыгать на другой берег реки, подожди. Не надо, это самодеятельность. Это же Маяковский. Знаю. Маяковского в каком классе проходит? И потом по тематике не то. А да, е. Ну и что? Не надо. Стих «Наш лагерь» выучили? Выучили. Молодцы. Начали. Лагерь наша большая семья. Мы бодры, веселы, хорошо нам живется, друзья. Юда. Брусник сам храпил, прыгал, а сам. Ну, разговорчики, 3-4. В соответствии с рационом.